«Жди здесь», — велел мальчик и, сунув в руки Дафны порт ключ в комнату, рванул в переулок, на бегу выхватывая палочку. «Экспекто патронум», — выкрикнул он, и яркий серебряный шар прокатился по рядам дементоров, расшвыривая их, как кегли. Дементоры взлетели и спикировали на того, кто посмел помешать им насладиться жертвой. «Вот уроды», — процедил Поттер. «Экспекто патронум». На этот раз из палочки вылетела пантера и с рычанием полоснула когтями ближайшего врага. Дементор закричал, беззвучно распахивая жуткий рот с округлыми челюстями. Ненадолго. Мощные челюсти патронуса сомкнулись на его горле, и дементор рассеялся, оставляя после себя лишь полупрозрачную черную ткань. Остальные бросились в рассыпную, понимая, что противник настроен серьезно. Патронус подошел к мальчику и ткнулся мордочкой в ладонь, ласково заурчав. Рука Гарри сместилась и почесала патронуса за ушами, после чего тот рассеялся белым дымком. Девочка Пуффендуйка с его курса лежала без сознания. Еще бы, столкнуться в несколькими дементорами, тут и для взрослого выжить проблема. Гарри и тот прогнал их за счет эффекта внезапности. Вовремя успел. Очнись. Гарри потряс девочку за плечо. Ты в порядке? Девочка со стоном пришла в себя и тряхнула светлыми волосами, собранными в две косички. Ханна, ты в порядке? Повторил вопрос Гарри, узнав наконец девочку. Да-да, Ханна испуганно огляделась. А они ушли, ушли, заверил девочку Гарри. Вставай и иди в Хогвартс. Лучше тебе здесь долго не задерживаться. И вот, съешь, полегчает. В руку девочки, мокрую и липкую от холодного пота, опустилась плитка шоколада, завернутая в фольгу. Гарри осторожно вывел ее из переулка и повел таки в замок. Дафна попробовала было возмутиться, но тут же заметила состояние девочки и очень вовремя смолчала. У ворот Ханна попрощалась с Гарри и нетвердой походкой направилась в свою гостиную, а Дафна потащила своего парня в свою. «Ты в порядке?» – тихо спросила девочка, обнимая парня. «Да», – Гарри вздохнула и бросил медведя на кровать. «Прости, что так вышло. Это день, лучший в моей жизни», – Дафна покраснела, пряча лицо у него на груди, а потом подняла глаза на Гарри и обмякла, отвечая на глубокий нежный поцелуй. Тонкие руки девочки обвили плечи парня, притягивая его к себе. Поначалу нежный, поцелуй становился все более страстным и требовательным. Дафна застонала, отвечая на ласки, и пыталась доставить мальчику такое же удовольствие. Одежда только мешала, и девочка пробовала избавиться от рубашки Гарри, а сам парень уже лишил Дафну блузки. Горячие шершавые ладони прошлись по гладкой нежной коже, Дафна прогнулась в его руках и одолела таки детали одежды. Гарри двинул плечами, позволяя стащить с себя рубашку, и ладошки Дафны тут же принялись гладить и ласкать его тело. Дафна не успела понять, как оказалась в постели. Спина вместо ладоней вдруг ощутила прохладную свежесть простыни, а губы накрыли новым поцелуем. Дафна уже не сдерживала стонов, прямо в губы шепча одно единственное имя. «Гарри», девочка застонала, чувствуя мягкие губы на шейке. Язык парня прошелся по нежной коже, заставляя девочку выгнуться навстречу ласке, губы смещались все ниже и ниже. Неожиданно Гарри натолкнулся на препятствие. Вожделенную грудь прикрывала самое лишнее, по его мнению, деталь одежды. Зарычав, парень просто разорвал лифчик пополам, отбрасывая обе половинки в разные стороны. «Гарри, нет», Дафна попыталась выбраться из его объятия и охнула. Язык парня прошелся по напряженному соску, вызвав стон наслаждения. «Мне прекратить?» – промурлыкал Гарри, чуть покусывая грудь Дафны. Девочка беспомощно стонала, впиваясь пальцами в плечи парня. Неожиданно ласки, сводящие с ума, прекратились. «Гарри, нет, не прекращай. Кто бы мог подумать, что такая маленькая девочка уже такая развратница?» Мурлыканье Поттера казалось еще одной изощренной лаской, а губы чертили дорожку поцелуев по плоскому животику девочки. Дафна ерзала под ним и приподняла бедра, позволяя снять юбку и все, что под ней. А во, Гарри провел пальцем по нежной плоти, вызвав громкий стон. «Ты уже такая мокрая, не говори такие пошлые вещи», Дафна зарывалась пальцами в волосы Гарри. «Ты что, ах, нет, Гарри, такая вкусная», парень оторвался от нежной плоти. «А твой запах просто с ума меня сводит». Дафна каким-то уголком сознания понимала, что это неправильно, но что-то в ней, и это что-то сейчас занимало большую часть разума, вожделело продолжение. Гарри усмехнулся и вернулся к своему занятию, вызывая громкие стоны. Язык парня скользил по нежной плоти и время от времени проникал внутрь. Гарри быстро сориентировался, что и как делать, и теперь Дафна просто потеряла способность думать, прогибаясь навстречу ласкам. «Ты сводишь меня с ума», Дафна неосознанно прижимала Гарри к себе, чувствуя приближение чего-то. Еще немного, и наслаждение с головой накрыло девочку, вызывая громкий протяжный стон наслаждения, а по телу разливалось блаженство. «Гарри», Дафна рухнула на простыни, разжав пальцы и тяжело дыша. «Это было волшебно. Сейчас станет еще лучше». Гарри коснулся губами губ девочки и властно проник в ее рот. Дафна застонала, отвечая на поцелуй и чувствуя солоноватый привкус своих соков. Руки парня скользили по ее телу. «Раздвинь ноги», нежный шепот вызвал волну возбуждения, язык прошелся по нежной коже за ушком. «Гарри», Дафна почувствовала горячее прикосновение. «Может, ох», толчок, и резкая несильная боль резанула по сознанию. «Тише, вот так, все хорошо», губы парня скользили по щекам Дафны, сцеловывая слезинки. «Расслабься, скоро ты привыкнешь». Дафна чувствовала, как боль идет на спад, а ощущение наполненности заново возбуждает ее. Девочка двинула бедрами, пытаясь насадиться сильнее. Гарри обнял девочку и двинулся вперед. Дафна протяжно застонала, впиваясь в кожу спины парня, их стоны сливались, сильнее возбуждая обоих любовников. «Гарри, нежнее», — взмолилась девочка. «Ты меня разрываешь, ох». Взять себя в руки было трудно, но Гарри справился и начал двигаться медленнее и мягче. Дафна обмякла, двигая бедрами навстречу, и вскоре закричала, обхватив поясницу парня бедрами и прижимая его к себе. Гарри вошел в девочку так глубоко, как только смог, и громко застонал. Дафна кончила одновременно с ним и обмякла, опускаясь на простыни. Через несколько минут парень снова почувствовал прилив сил и быстро довел Дафну до нужной кондиции. Девочка с готовностью приняла его в себе, отдаваясь возлюбленному целиком и полностью и наслаждаясь этим. Может, потом она будет жалеть об этой ночи, но теперь она жаждет близости и получает ее. К 3 часам ночи у обоих уже не оставалось сил, и любовники практически мгновенно уснули, прижимаясь друг к другу. Вернее, мгновенно уснула Дафна, а у Гарри еще осталось сил на очищающее заклятие. Утром Дафна открыла глаза и попробовала подняться. Болело абсолютно все, особенно болела промежность. И слабость, приятная слабость, сковывающая все тело. А виновник ее плачевного состояния сейчас безмятежно дрых, нагло, по-хозяйски обнимая ее за талию. Тем не менее, настроение девочки было просто волшебным. А потом этот. Дафна даже слов не находила для достойной характеристики того, кто ее совратил, открыл глаза. Девочка, вернее, девушка выдохнула, утонув в изумрудных омутах любви и нежности. «Я тебя люблю», просто сказал Гарри и вдруг повалил ее на спину. Дафна попыталась сопротивляться, но сил совершенно не было, а эти бездонные изумрудные омуты вытягивали волю девочки. «Я тоже тебя люблю», прошептала Дафна. «Поцелуй меня». Гарри наклонился к ее губам, припухшим после вчерашнего, и поцеловал осторожным, немыслимо бережным и нежным поцелуем, от которого Дафна затрепетала. Губы парня переместились на шею, а с шеи – на грудь. Дафна охнула, чувствуя нарастающее возбуждение. Язык парня ласкал набухающие соски, а пальцы левой руки ласкали промежность. «Давай не сейчас», – попросила Дафна, пытаясь отстраниться. «Ты не хочешь?» «Хочу», – Дафна отвернулась, пытаясь спрятать заолевшие щеки. «Просто я устала». «Тогда отдыхай», легкий поцелуй в губы. «Я пойду в душ». Дафна улыбнулась и снова провалилась в приятный сон. Гарри долго стоял под мощными струями воды, во всех подробностях вспоминая прошедшую ночь, и думал, что будет теперь с их отношениями, как отреагирует Лиза и чита Гринграсс. В том, что гринграссы узнали о факте лишения наследницы и невинности, Гарри был уверен на 200% с хвостиком. На то, что скажет его семья, Сара и Бальтазар только буркнут, что давно пора тащить Дафну в постель, мама уже проходит психологическую обработку Сары, а на мнение Джеймса мальчику откровенно плевать. Остается еще Гермиона, но сестренка, скорее всего, просто порадуется. Эспада. Комментарий к Эспада. Большая и вкусная глава специально для вас. Жутковатого вида антропоморфная пантера снова бросилась вперед и снова промахнулась. Внушительные когти правой руки свистнули мимо щеки, а саму руку сразу за запястьем обхватили крепкие пальцы. Ее противник просто вошел в движение и пустил его по-своему. Элли попыталась вырваться, но это было бесполезно, и девочка атаковала мощным огненным шаром. Гарри не выпустил ее руки, отразив шар огня щитом хаоса, и без видимых усилий швырнул свою ученицу через весь зал в стену. Барьер жалобно затрещал, но девочке подобный удар, способный переломать кости взрослому мужику, сродни легкой щекотке. Илли едва успела уклониться от хищно взвившейся плети ночи. Выпад все же настиг ее в прыжке. Сложное движение предплечья и черный ремень, сплетенный из потоков теней, обвил лодыжку девочки-оборотня. Илли потеряла равновесие и траекторию прыжка, шлепнувшись на пол, и вырвалась-таки из захвата этого пусть и не слишком опасного, но очень коварного заклятия. Медленно Гарри оказался за спиной Элли. На этот раз девочка сумела разглядеть мелькнувшую слева тень, но среагировать было решительно невозможно. Элли обернулась, готовясь атаковать, и попала под мощный удар ноги, направленный в шею. Элли вложила всю доступную волю в парирование. Два предплечья скрестились, принимая чудовищной силы удар, и девочку отшвырнула в стену. Мгновение, и мощный добивающий удар ладонью, сложенный в копье, пробил каменную кладку в сантиметре от головы. «И снова ты убита!» Гарри выдернул руку из камня и помог девочке подняться. Элли перестала удерживать истинный облик и устало выдохнула, без сил опускаясь на пол. «Сколько?» 1:14. В голосе Поттера послышалось одобрение. «Не так уж плохо». Элли позволила себе слабую улыбку. В начале третьего учебного года наставника в Хогвартсе девочка только и могла, что держаться против него, работающего в полную силу, не больше пары десятков секунд. Упорные тренировки позволили ей пробудить оба вида воли, и теперь девочка постепенно совершенствует мастерство. Теперь у нее иногда даже получается атаковать так, чтобы не попасться в живодерский захват или не лишиться руки или ноги вследствие перелома. Защита у Поттера поставлена на ура. «Пойдем». Элли смутилась, глядя на наставника. Сказать, что он ей не нравится, сильно покривить душой, но и предположить, что у Илониэли есть хоть что-то кроме сильного влечения, тоже глупо. Гарри слегка усмехнулся, набрасывая на плечи мантию. «Скоро начнутся занятия, а такая своеобразная утренняя разминка последнее время требует все больше и больше сил, что не может не радовать. Дементоры, патрулирующие окрестности замка, доставляют массу неудобств. Не проходит и дня, чтобы в больничное крыло не угодил какой-нибудь младшекурсник, нарвавшись на голодного стража Азкабана. На фоне этого произошло то, что Гарри сначала счел как пинком судьбы, а потом расценил, как подарок. «Гарри», Гермиона отвела глаза. «Я ты ведь хороший дуэлянт, правда? Кое-что умею», предчувствуя неладное, осторожно ответил Поттер. «А что, я тут подумала, мы подумали, может, ты научишь нас постоять за себя», и умильный щенячий взгляд. «Сестренка знает, какое оружие надежнее всего разит ее брата. Вас, этакого, ну-у-у, здесь многие хотят учиться. А дуэлинг? Профессор Поттер считает нас слишком маленькими для настоящих боевых заклятий. Ты ведь не посещаешь занятия? Ну вот, он нас ничему толком не учит, только и делает, что рассказывает о своих победах и ставит в пары. И как ты себе это представляешь?» Приподнял бровь Поттер. «Думаешь, я прямо-таки сорвусь и с радостью побегу учить кучку идиотов тому, как держать палочку? Ну уж нет, увольте. Я не настолько терпелив для того, чтобы вколачивать тупоголовым бездарям элементарные истины». «Ну, Гарри», — законючила Гермиона. Она до последнего не желала пускать в ход свое самое могущественное оружие, и теперь просто пустила слезу. «Ты плохой брат. Гермиона, не плачь», — мгновенно сдулся сраженный наповал Поттер. «Все хорошо, ага, я научу тебя постоять за себя, если ты хочешь продолжить тренировки». Вот так Гарольд Поттер оказался втянут в кружковые занятия. А потом до осла наконец дошли все плюсы подобного, и Гарри решил организовать клуб, подав заявку в совет попечителей. С попечителями проблем быть не должно. Во-первых, они-то и шевелиться начали благодаря Поттеру, а во-вторых, ссориться с самым непредсказуемым лордом в Британии не хочет никто. На выбор названия клуба повлияло детство мальчика, а точнее, аниме. Несмотря на то, что из Гарри готовили достойного главу рода и будущего лорда всея Британии, у него все же было время на нормальное детство. Детством занималась Сара, а подготовкой – Бальтазар. Таким образом, оба родителя не конфликтовали о том, что должно делать их приемное, но родное по всем статьям чада. Итак, в скором времени в Хогвартсе начнет действовать клуб Эспада. Гарри довольно долго мялся между Эспадой и Фейри Тейл, но в конце концов выбрал название посолиднее. Называть свой клуб ГТ-13 показалось слишком непонятным для большинства. Вандеррих тоже как-то не очень хорошо, была очень заманчивая идея назвать клуб «Сердцем гримуара», но среди студентов тоже много анимешников, и далеко не все они уважают темные гильдии из «Фири Тейл», поэтому Гарри остановился на своей любимой арке Блича. Ричард Поттер проникся важностью рода и послушал сестру, согласившись на ритуал. Потом оказалось, что он вполне себе неплохой парень, разве что глупый, необразованный как должно и сильно избалованный, но это поправимо старыми, как мир, действенными способами. Гарри даже подумывает над тем, чтобы назначить его главой рода лет так через 10, а самому возглавить и возродить род Пивереллу. Практика со своим родом показала, что у него неплохо получается. За завтраком в большом зале произошло нечто из ряда вон. Да, часто случалось, чтобы прямо с утра прилетали совы со срочными письмами, но чтобы заявлялся курьер. Простите, было слышно, что в голосе курьера извинений на ломаный грош. Лорд Поттер, да, это я, Гарри поднялся, пожимая курьеру руку. Оказывать уважение к людям и волшебникам статусом пониже означает получить ответное уважение, и тогда с ними приятнее работать. Вот все, как договаривались, перед Поттером появилась папка с документами. Гарри углубился в изучение и через минуту кивнул. Хорошо, дата меня вполне устраивает. На монтаж уйдет около суток, я прав, 20 часов. Замечательно. Тогда послезавтра вы начнете, а в субботу закончите. Все нужно сделать за один раз. Нужно, сделаем. Оплата монтажа вдвое против обычного, Гарри подмахнул договор. Всего хорошего, поклонился курьер и быстрым шагом покинул большой зал. Монтаж, что происходит? Монтаж чего? Где? Как? Когда? Накинулись с вопросами сокурсники. Гарри поднял руку, призывая к молчанию, и принялся за еду. Узнаете, только и сказал он перед тем, как отправить в рот кусочек стейка. После ужина Дамблдор отправился в свой кабинет. Последние дни директор пребывает в весьма мрачном расположении духа. И опять во всем виноват этот мальчишка Поттер. Сначала он влез куда не надо и раскрыл, что его семья жива, теперь перетащил семью на свою сторону почти целиком. Джеймс по-прежнему безгранично предан директору, а теперь еще и этот идиотский клуб испада. Намерения Поттера простые и понятны. Воспитать собственную армию, пополнить ее новыми, преданными ему волшебниками. Здесь директор несколько ошибался. Намерение Поттера в том, чтобы повысить авторитет британских волшебников. Раньше Хогвартс выпускал универсалов, а последние полвека – посредственностей. Не всех, разумеется, те, кто хотел научиться, как Волан-де-Морт или большинство слизеринцев, те научились, но абсолютное большинство. Гарри решил это исправить и таким образом укрепить позиции и возвысить авторитет своего рода среди аристократии. Палата лордов весьма благосклонна к нему и оказала посильную помощь, слегка надавив на совет попечителей там, где не дотянулся сам Поттер. А армия все же приятно иметь при себе поколение хорошо обученных, преданных ему волшебников. Но не все они войдут в его армию, в армию войдут лишь сильнейшие, лучшие из лучших. Четверг для студентов Хогвартса в целом и третьего курса в частности проходил на расслабоне. Ну что было, узмскак разогрев с утра, дальше у кого тренировка по квиддичу, а у кого отдых или какая-нибудь мелочь вроде прорицаний, потом нумерология, дальше обед и после обеда еще руны. Оба этих предмета Гарри знает, если не лучше преподавателей Хогвартса, то точно не хуже, поэтому и не посещает. Так, сходить с утреца, посмотреть на оборотня, учащего ухаживать за зверушками, и в лабораторию, за эксперименты. Сейчас Поттер был очень занят, при этом мальчик дико волновался и работал очень аккуратно и неторопливо. Вот-вот ритуал принятия крови, как назвал его мальчик, подойдет к концу. Этот ритуал призван привести оборотней полукровок, если не к силе чистокровных, то хотя бы к сохранению рассудка в лунной форме. Тоже немало, если подумать. Фернир обещал помощь с подопытными, все же преступников среди оборотней более чем достаточно. Еще он удочерил на каникулах Эланиэль, но это немного другая история и к делу не относится. Хотя нет, относится. Элли стала залогом союза между вампирами и оборотнями. Хорошо было бы скрепить браком, но узы ученичества считаются, и являются, не менее сильными, чем узы брака. Гарри наконец-то отложил расчеты в сторону и выдохнул. Вот он и подходит к концу. 2 года напряженной работы наконец-то дадут плоды. Вероятность успеха весьма высока, что не может не радовать. Гарри, как ты? Дафна осторожно заглянула в кабинет. Все хорошо? Почему ты не на рунах? Гарри посмотрел на невесту. Прогульщица. Ничего не прогульщица, возмутилась Дафна, подходя к Гарри. «Просто я устала, вот, и я хотела бы немного отдохнуть сегодня». Последние слова Дафна прошептала в ухо Гарри, слегка ерзая у него на коленях. Парню стало очень тесно в штанах, а его руки прошлись по спине и обняли девушку за талию. «Чертенок», — выдохнул он, касаясь губами нежной шейки. Дафна выдохнула, прикрывая глаза, и откинула голову. «Мой чертенок», — губы коснулись ямки между ключиц. «Твой», — Дафна прикрыла глаза, наслаждаясь неторопливыми ласками. «Иди, и чтобы занятия больше не пропускала». Гарри понимает, что еще немного, и он просто повалит Дафну прямо на стол, и в общем, девушка потом долго не сможет ходить. Дафна хихикнула и легко соскользнула с колен парня, упорхнув из кабинета в неизвестном направлении. Гарри проводил ее взглядом чуть пониже спины и вздохнул. Сразу после ухода невесты Гарри попробовал упорядочить перемешавшиеся мысли, но у него не получилось. Так с ним всегда, если он заведется, то успокоиться потом трудновато. «Лизу, что ли, позвать?» — вслух подумал Гарри, перед глазами которого мелькали картинки Дафны. Его невеста представала перед ним обнаженная и в весьма пикантных позах, и уходить из мыслей не желала. «Хозяин чего-то желает?» Лиза, разумеется, появилась сразу же, как только Гарри вспомнил о ней. И разумеется, все поняла без слов, только раз опустив глаза вниз. «Хозяин желает меня?» Девочка шагнула в Гарри, расстегивая пуговки блузки. «Только скажите». Искушение было сильным, но Гарри сумел совладать с собой. «Не сейчас, хорошо?» Гарри остановил руки Лизы и застегнул ей блузку, с ощутимым трудом удерживаясь, чтобы не распускать свои руки. Впрочем, Лиза уже дала ему понять, она совершенно не против. Отказ ее не обидел. Лиза хорошо знает свое место и не пытается выбиваться за его пределы без дозволения, а дозволения пока что нет. «Я появлюсь по первому вашему зову». Лиза вызывающе качнула бедрами и покинула кабинет хозяина. Гарри выдохнул и понял, что сегодня у него больше не получится поработать. Пламя камина успокаивающе потрескивало. Воздух наполнял приятный аромат нагретой сосновой смолы. В кресле-качалке мерно покачивался хозяин кабинета и читал большого формата книгу по некромантии, напечатанную в небольшом издательстве, принадлежащем Поттеру. Издательство как раз и занималось тем, что печатало на бумаге те тома, чьи пергаментные листы уже практически рассыпались, и не только. Книги, производимые в издательстве крупной компании Поттер Индустриес, имеют маленькие тиражи, не насчитывающие больше сотни экземпляров, задвижные цены и весьма специфическую тематику, поэтому продавались только в весьма узком кругу волшебников не только Британии, но и Европы. За окном гроза. Гарри оглянулся на беззвучно сверкающие молнии и снова вернулся к чтению. Все же гораздо приятнее читать отпечатанный качественным принтером том, чьи страницы весьма разборчивы, не заляпаны свечным салом, воском или чем еще похуже, а также не норовят рассыпаться под пальцами. Единственное, что его книги унаследовали от древних томов, помимо информации, мощнейшая защита, обеспечивающая 2/3 стоимости. У такой книги только один владелец, а тот, кто рискнет ее открыть без разрешения владельца, в лучшем случае лишится пальцев. Про худшие и говорить не хочется, некроманты очень изобретательные ребята с больным на все извилины воображением. Стекла слегка задрожали, но звука не пропускали. С появлением дементоров погода пошла на смарку. Гарри только вздохнул, вспоминая, когда последний раз видел солнце. Туманный Альбион и так не самое солнечное место в мире, а тут еще эти твари окончательно повывели нечастые солнечные деньки. На странице упала тень. Вот так всегда, стоит зачитаться, и такой знакомый и такой любимый нежный запах ландышей вывел мальчика из задумчивости. Устал? Тихий шепот развеял все мрачные предположения, горячее дыхание обожгло шею, знакомые ладошки легли на плечи, начиная неторопливый массаж. «Дафна», — выдохнул Гарри, непроизвольно расслабляясь под умелыми пальчиками. Мягкие нежные губы осторожно касались тыльной стороны шеи. «Хочешь отдохнуть?» Этот нежный шепот действует на него, как афродизиак, и Дафна это знает. «Хочу», — выдохнул Гарри и сделал неуловимое глазу движение. Руки Дафны соскользнули с его плеч, а сама девочка ойкнула, потеряв связь с полом, и оказалась у него на коленях. Мгновение, и мягкие нежные губы попали в сладостный плен, а по телу девушки распространилась приятная дрожь. «А ты хочешь отдохнуть?» Хриплый шепот возбуждал не слабее тех ласк, которые сейчас дарили девушке его умелые руки. Дафна смущенно покраснела, отвечая на нежный поцелуй. Утром кто-то весьма невежливо распахнул портьеры, задергивающие широкое, в половину стены, окно. Гарри поморщился от ударившего в глаза света и поймал подлую Лизу за руку. «Ой!» Девочка попыталась вырваться. «Пора вставать!» Гарри посмотрел на Дафну, сладко посапывающую у него на груди, и в который раз ему не хватило решимости прервать ее сон. Лиза понятливо вздохнула и тихо покинула спальню. «Гарри!» Дафна потянулась и открыла сонные глаза. Выглядела девочка настолько мило, что Гарри не сдержался и набросился на ее губы. Дафна улыбнулась, отвечая на поцелуй, и ойкнула. «Снова у меня все болит», девочка покраснела. «Из-за тебя, ты такой ненасытный. Тебе напомнить, кто набросился на меня сверху?» Невозмутимо отозвался Гарри, вынудив Дафну покраснеть еще сильнее и сравняться цветом лица с вареной свеклой. «Это все ты виноват, ты меня совращаешь. Только не говори, что тебе не понравилось». Ладони парня скользнули по спине. Дафна выгнулась, прижимаясь к парню как можно сильнее. «Гарри, нам еще на занятия», сбивчивый шепот Дафны вернул Гарри в этот мир. «Нам нужно идти, ох, ты сводишь меня с ума, а может ну их», губы парня коснулись тонкой кожи шейки. Дафна попыталась выбраться из его объятий, и у нее неожиданно получилось. Настолько неожиданно и легко, что даже стало обидно. «Пойдем в душ». Парень легко соскочил с кровати. Дафна залюбовалась волной мышечных сокращений, пробежавшейся по телу Гарри, и попробовала встать. Ватные ноги плохо слушались, но девочка пересилила себя и побрела в душ, совершенно упустив из виду тот факт, что Гарри уже там. Стоило девочке войти в кабинку, как ее приподняли за локти и поставили под струю теплой воды. «Гарри!» – удивилась Дафна. «Только не здесь, хорошо, иначе мы не выберемся отсюда до вечера». В кабинет зельеварения растрепанная парочка влетела через 10 минут после звонка. «Лорд Поттер, мисс Гринграсс», — гневно свела брови Лили Поттер. «Урок начался 10 минут назад». «Простите, профессор Поттер», — тут же отозвался Гарри, шутовски кланяясь. «Проспались, виноватыс, ага, проспали», — буркнул Малфой. «Как же, ладно», — Лили удивленно взглянула в глаза сыну. «Садитесь на места». Дафна уселась на свое место и тут же принялась поправлять прическу. Сам Гарри быстро поправил полы смокинга, застегнул воротник и подтянул галстук. Смахнув с рукава невидимую миру пылинку, парень и без зеркала решил, что выглядит безупречно. А вот Дафна все никак не могла разобраться с непослушными локонами длиной до середины бедер. Гарри решительно повернул ее спиной к себе и взялся за волосы девочки, взмахом палочки создавая перед ней теневое зеркало. Такое зеркало ровно ничем не отличалось от настоящего, кроме того, что зависало перед создателем на указанных высоте и расстоянии, а также создавалось необходимых размеров и формы. «Спасибо», — Дафна осмотрела прическу. «А как ты узнал?» «Видел пару раз, как ты ее делаешь, а дальше дело техники», — пожал плечами Гарри и развернул девочку лицом к закипающему преподавателю. «Лорд Поттер и мисс Гринграсс, минус 10 баллов Слизерину за неподобающее на уроке поведение, а профессор Снейп всегда позволял исправлять внешний вид», как бы невзначай заметил Гарри, «а также ходить на урок по форме», бушевала Лили. «Я никогда не видела вас в мантии». «Мантии, пережиток прошлого. Хотя, как по мне, по уровню своего развития маги Британии так и остались в средневековье или, в лучшем случае, в новом времени». При этом в словах Поттера слышалось откровенное презрение. «Это еще почему? Маглорожденные куда более слабые маги, чем мы, чистокровные», пожал плечами Гарри. «Или чем обретенные или новая кровь, такие, как вы, профессор Поттер, или Гермиона, моя младшая сестра. Но тем не менее нельзя говорить, что они, существа второго сорта, грязь для того, чтобы месить ее ногами. Нет, при должном и правильном развитии маглорожденные через несколько поколений, как правило, от 1 до 5, способны вылить свое упорство в нового обретенного. Но, Дин Томас был, мягко скажем, потрясен. Откуда ты все это знаешь?» Обращаясь так, он рисковал. В плохом настроении Поттер мог потребовать сатисфакции за неподобающее обращение и прилюдно размазать по постаменту, как уже бывало 1, 2, 5, 10, а совсем в плохом настроении заодно и лишить будущего и карьеры, или просто прибить, такое тоже пару раз было. Но сегодня настроение у Гарри было отменным, а причина отменного настроения сейчас меланхолично листала учебник по зельеварению, пытаясь найти сегодняшнюю тему. «Я это все знаю, потому что такому, как я, стыдно этого не знать. Нет, меня никто не учил, Я дошел до этого своим умом. Еще мне хотелось бы сказать о скрибах. То, что они не обладают магией, не значит, что они мусор, который, к моему глубокому сожалению, многие роды выбрасывают на помойку. Правильные браки полностью пробуждают потенциал рода в их потомках. А как можно узнать свой статус? Спросил Финниган. Несложный ритуал, но его проводят только гоблины или мастера магии крови, махнул рукой Гарри. Потому что игры с кровью довольно опасны. Дай сюда руку. Ты что, гоблин? Решил пошутить Драко. Ха-ха. Нет, Ди, я отношу себя ко второй группе, отозвался Поттер, усилием воли создавая из воздуха иглу. Ай, Финниган воскликнул. Ты что? Несколько капель крови стекли на чистый пергамент, после чего ранка затянулась. Я проведу бюджетную версию ритуала, сомневаюсь, что тебе приятно раскрывать перед одноклассниками свою подноготную. Поттер провел палочкой над пергаментом и всмотрелся в вязь рун. Полукровок. Явная предрасположенность к трансфигурации и артефакторике. А у тебя неплохой потенциал в области огня. Резерв сил неплохой, но уровень контроля практически нулевой. Чтобы завтра в 2 часа дня был на первом собрании спады. Артефакторика, переспросила Лаванда Браун. Но это ведь темная магия. Только не надо мне заливать, какие все вокруг белые и пушистые, скривился Поттер. От руки Авроров пострадало куда больше невинных, чем от руки пожирателей смерти. Это так, для справки. Профессор Поттер. Лаванда не посмела спорить с Поттером и повернулась к Лили. Он ведь не прав, верно? К несчастью, глухо проговорила Лили, лорд Гарольд Поттер по-своему прав. От рук Авроров действительно страдали невинные люди. Подробнее вам расскажет мой экс-папочка Джеймс Поттер, недобро усмехнулся Гарри, прекрасно осознавая, какого большого и толстого хряка подкладывает предку. Для начала нам нужно скрыться от бдительного ока директора. Да-да, ребята, Альбус Дамблдор знает обо всем, что вы делаете в замке. Но обещаю вам, для тех, кто идет со мной, это ненадолго. А разве это не запрещено? Пискнула Сьюзен Боунс. Гарри обернулся в ее сторону, немало не смущаясь тем, что продолжает путь спиной вперед. Нет, это просто магия Хогвартса. В Испаду решили вступить больше 2 десятков студентов. Гарри не считал, ему лень. Но все равно сюрприз приятный, значит, он не такой уж и плохой оратор. Гарри коснулся ладонью стен. Пришли. И где вход? Ведь выручай комната должна давать вход. В пространственном кармане, усмехнулся Поттер, открыть который сможет всякий, кто обладает знаком принадлежности. Подробнее объясню тем, кто вступит в Испаду. Это как темная метка, уточнил Нот. Темная метка, просто рабское клеймо, немного модифицированное, но тем не менее всего лишь рабское клеймо, охотно пояснил Гарри. Так как не все из вас способны на магию крови, я запер дверь на руны. Гарри вычертил в воздухе цепочку рун. Руны вспыхивали неярким теплым белым светом и гасли. После последней в каменной кладке возникла большая двухстворчатая дверь. Дверь медленно открылась. «Добро пожаловать в расположение клуба Испада», — пригласил Поттер. Ребята охнули, рассматривая внутреннее убранство. «Как красиво!» Гермиона подбежала к креслу у камина и плюхнулась в него. За основу взята гостиная Слизерина. Если быть точным, расположение столов и стульев. Камины я поставил типично гриффиндорские, стеллажи, когтевранские, а диванчики и кресла взяты из гостиной Пуффендуя. Это только гостиная, за мной. Гарри довольно усмехался. Все же перекроить способности выручая комнаты под свои цели, равно как и создать постоянный ее вариант для своих целей потребовало немалых усилий и стотысячных затрат на пространственные артефакты, сделанные под заказ. Для тех, кто не знает рунного пароля на вход, который будет обновляться и передаваться ментально каждому члену Испады, здесь Гарри уже сам предусмотрел, это просто выручая комната, которая не способна лишь на одно, провести студента в расположение Испады. 1,5 часа ребята бегали по гостиной, нескольким кабинетам и дуэльному залу, исследуя все и вся. Таким образом они выяснили, что кабинет президента клуба является ничем иным, как личным кабинетом Гарри, но попасть туда можно только с его разрешения. «А почему здесь ничего нет?» – спросила Сьюзен, заглядывая в один из кабинетов. Действительно, здесь было пусто, то есть вообще пусто, совсем, только пол и стены. А что тебе нужно? Мне бы, например, что-нибудь для защиты от темных сил. Пространство заребило, содержимое и обстановка класса претерпели значительные изменения. Появились несколько фантомов для ведения боя, стеллажи с книгами, удобные кресла, несколько столов и стульев для работы за ними. Об остальной мебели, отделки и прочим и говорить не стоит. Все включено. Работай. Махнул рукой Гарри. А теперь я проведу вам краткий инструктаж по технике безопасности и прочему. Ребята внимательно слушали свод правил. Внимательно потому, что многие знают Поттера и понимают, что Гарольд не преподаватель. Он не повторит дважды, а ответственность они понесут полную. Условия членства в клубе довольно жесткие, подвел итог Поттер. В этом я с вами согласен, но и вы поймите, без дисциплины никуда. Приблизительно такие же отношения я поддерживаю со своим отрядом. «У тебя есть отряд?» – спросила Палумна Лавгуд, единственный человек в Хогвартсе, которого Поттер просто не в состоянии прочесть или просчитать. Многие считают ее сумасшедшей, но на самом деле обладает силой видеть сокрытое и станет очень полезной, важно только научиться понимать ее. Да, но это лирическое отступление. Как вы видите, с защитой, оборудованием, учебниками, оснащением и материалами у нас полная чаша. Скажу даже больше. Половина учебников, находящиеся в этих стенах, считается устаревшей. Нет, вы не будете работать за рассыпающимися фолиантами, просто это новое издание тех самых книг, они просто перепечатаны, если вам угодно, на новую бумагу. Но разве наши учебники не лучшие? Спросила Джинни Уизли, невесть зачем сюда затесавшаяся. Представь себе, нет, Гарри хищно усмехнулся, вызвав у всех поголовно дрожь. Признаться, после библиотеки Поттеров, а также читального зала Ковина, я считаю нашу библиотеку просто убогой, а учебники – мусором. Здесь вы найдете много такого, что сможете найти разве что в библиотеках старшей аристократии. Только будьте крайне осторожны, некоторые книги могут быть опасными. Они помечены моей печатью, так что смотрите внимательно на корешок. Гарри опустился в кресло. Я понимаю, что не все из нас обладают, скажем так, значительными расходными средствами. Поэтому членство в клубе Испада предполагает собой стипендию. Разумеется, ее размер зависит от вашей общей успеваемости, деятельности в клубе и прочее. Подробнее узнаете позже. А какова стипендия? Подала голос седьмая. Ну конечно, в ней Поттер не сомневался. В зависимости от ваших успехов от 12 галеонов в месяц тем, кто получает отметки удовлетворительно и выше, и до 100 галеонов в месяц тем, кто войдет в Нумерос. А как войти в Нумерос? В глазах седьмой заплясали алчные огоньки. Очень просто. Широко улыбнулся Поттер. Нужно всего лишь получать отметки превосходно по всем зачетам и контрольным, а также доказать свое искусство в магии также очень простым способом, вступить со мной в дуэль. Сразу вам скажу, никакой пощады. Поэтому как следует подумайте. И нет, драка, ты не вступишь в Нумерос только потому, что ты мой друг. По отметкам ты неплохо подходишь, но тебе еще нужно потренироваться. А для чего собственно Нумерос? Спросил Симус. Нумерос это, как вы поняли, лучшие из лучших. Они будут управлять деятельностью клуба, а также своими фракциями. Они будут подчиняться непосредственно мне, а также моим заместителям и одному из двух секретарей. То бишь, в их обязанности входит организация и контроль деятельности клуба. Возглавишь клуб, как я понял, ты, Нот закинул ногу на ногу. А насчет остальных кандидатур, как они избираются? Разумеется, важное дело имеют способности, но все же я предпочту вручить организацию и управление тем, кто с этим лучше справляется, а не тем, кто лучше учится. Первичный состав, моего первого зама и двух секретарей, мы изберем сейчас. Итак, какие предложения? Будущая Испада недоуменно переглядывалась между собой. Неужели вы думали, что я все сделаю за вас? Насмешливо осведомился Поттер. А самим извилинами пошевелить? Привыкайте. Будни клуба. Гермиона потерла перстень на среднем пальце правой руки. Девочка пока еще не привыкла к этому знаку членства в Испаде, а также к его возможностям. Еще не скоро она перестанет вздрагивать, слыша в голове голос Поттера, объявляющий о времени следующего собрания. Скоро начнутся рождественские каникулы, и девочка не могла не признать, что за эти пару месяцев Испада проделала колоссальную работу. Ее результаты мало кто замечал, но вражда между факультетами, особенно Гриффиндором и Слизерином, несколько ослабела, а внутри клуба практически исчезла, ограничиваясь едкими комментариями. Дальше дело не заходило после одного случая. Шестой, примазавшись к Испаде, затеял драку с четверокурсником Слизерина. Тогда-то Поттер и показал, куда они попали и почему он упомянул свой отряд. Избив обоих драчунов до потери сознания, Поттер вышвырнул их из Эспады. Все просто и жестко. В плане учебы гораздо больше времени уделялось практике, нежели теории. Теорию вам дают на занятиях, кому нужны книги, пожалуйста, сказал им босс всея Эспады на втором собрании клуба. Я буду читать вам лекции по тем дисциплинам, которые в Хогвартсе не преподают, но которые весьма важны. Если что-то непонятно, спрашивайте у товарища или командира. По поводу новичков Поттер тоже обозначил свою позицию предельно четко. Если ты видел два урока, а твой товарищ – один, то у тебя есть, чему его научить. Гарри довольно часто захаживал в гостиную, где большинство ребят предпочитали заниматься в теории. Похоже, что ему это нравится, а я не такой уж и никчемный организатор. Временами думал он, глядя, как Ричард и Драко азартно спорят на почве зельеварения, или как Астория и Бикки пытаются заставить мышь стать табакеркой, причем именно платиновая, именно с гербом Слизерина. Колдовать можно везде, боевые заклятия только в дуэльном зале, второе правило клуба, за нарушение тоже можно вылететь пробкой. Вызвать оппонента на дуэль, всегда пожалуйста. Выколачивать друг из друга пыль в дуэльном зале можно было сколько угодно и как угодно. Единственное ограничение – никаких смертей. Три десятка студентов непроизвольно вздрогнули, услышав в голове голос Поттера. Сегодня в 6 часов, и сразу все три десятка оглянулись на слизеринский стол. Президент клуба в это время разговаривал с семикурсниками Слизерина, что-то у них спрашивая, что-то подсказывая и временами что-то предлагая, но что, не слышно. Сегодня на занятии клуба пришли несколько пятикурсников Коктеврона во главе с Чарли Блэквудом. Здорово, Гар, тут же поднял руки он. Примешь, мы тут пораскинули мозгами и решили, что у нас есть, что тебе предложить. Просто скажите, что хотите подготовиться к СВ. Поттер махнул рукой. Присаживайтесь. Астория, Лапочка, запиши-ка новых членов клуба. Вы даже не будете устраивать им вступительный экзамен? Слегка удивилась Слизеринка. Мы два года друг из друга выбивали пыль, думаю, они вполне себе могут вступить. Опа, Дигори, а ты здесь что забыл? У тебя же тренировка по квиддичу. Все-то ты знаешь, Поттер, подмигнул ему первый красавчик Хогвартса и за это едва не получил оглушающее заклятие между глаз. Да не одно. Сразу с десяток палочек взметнулись ему в лицо. «Прояви уважение, смазливый!» – пропела Гермиона, по совместительству первый зам Поттера. «Отставить!» – прикрикнул Поттер, и палочки перестали мозолить глаза. «Слушай, Дигори, у меня здесь таких, как ты, в каждой дюжине по 12. Ах, это! Хорошо! Каков экзамен? Прояви себя! Скажем, небольшая дуэль с Блэквудом!» Дигори незаметно закусил губу. «Поттер знает, что предложить!» Против Блэквуда Дигори, сам не последний дуэлянт, всегда был беспомощен, как младенец. Идет, Миона, займи пока новых ребят, объясни им, что к чему, а я пока пойду развлекусь зрелищем бодающихся баранов. И да, привыкайте к нелестным эпитетам. Гермиона как раз закончила инструктаж, как дверь дуэльного зала распахнулась, и десятки взглядов, наполненные жадным любопытством, устремились в проем. Блэквуд слегка прихрамывал, был закопчен, кое-где порезан, но в целом весьма доволен собой. А Дигори беспомощно свисал, ибо был перекинут через плечо Поттера небрежно, как мешок с картошкой. Пилли тут же бросилась к Дигори, стащила его с плеча наставника и принялась врачевать. Блэквуд отмахнулся и взялся штопать порезы сам. «Оба приняты», — объявил Поттер. «Чарльз Блэквуд, знаешь, что такое нумерос? Разберусь. Вот и славно. Стипендия, 500. Еще и стипендия есть?» Поразился Блэквуд. «Миона, введи его в курс дела». «Хорошо». Гарри шагнул к своему кабинету. «Я хочу вступить в нумерос», — подал голос Нот. «Кто-то еще?» «Лиза, Элли». «Девочки, вы меня разочаровываете». «Простите, но мы недостаточно сильны». «Эланиэль Крейн, ты вступаешь в нумерос под первым номером». «Элизабет Винтер, ты займешь третью позицию». «А вторая?» «Чарли», — удивился Гарри, поглядывая на Асторию. «Номер 4 за Дигори». Его секретарь кивнула и занесла данные в один из пергаментов. Потому-то Гарри и сделал ее секретарем, что Астория понимает всю важность клуба и добровольно согласилась идти за Поттером. Только юный лорд не предполагал, что род Гринграсс, и не только он, уже видит в нем нового темного лорда. Не безумного Волан-де-Морта, а истинного лорда, того, кто сумеет взять власть в свои руки. И то, что Гарри власть не особенно прельщает, только плюс. Значит, он будет думать ради дела, а не ради амбиций. Дигори, но он же слабак, выплюнул Малфой. Я видел их дуэль, и скажу, что Диггори троих таких, как ты, по стенке размажет, парировал Поттер. А теперь займемся делом. Скоро рождественские каникулы, конец семестра и куча зачетов. Нам нужно показать, что мы не кучка студентов, а крепкая организация. Тя, за мной. А я думала, что преподаватели это поняли, отозвалась Полумна. Они ведь тоже видят мозгошмыгов. Вот так всегда. Полумна выдаст действительно значимую фразу, которую забивает какой-нибудь чушью. Гарри долго ломал голову, почему это так, и пришел к совершенно неожиданному, но уже подтвержденному результату. Полумна Лавгуд обладает сильными аналитическими способностями, таково направление ее ментальной магии. Диггори пришел в себя через пару часов, а еще через несколько минут чувствовал себя вполне здоровым. «Меня же», — тупо начал он, — «скажи спасибо Ланиэле», — Гермиона улыбнулась красавчику, и от этой улыбки Диггори стало действительно страшно. «Это она тебя спасла». Гермиона покинула комнату, а Диггори задумался. «Эланиэль, такая же фурия, как и Лиза, только чуть более сдержанная». Диггори оглянулся и увидел на одной из коек Нокта. Парня крепко потрепали, и только потом до Диггори дошло, что это за место. «Больничное крыло», — удивился он. «А где мадам Помфри?» «Ее здесь нет», — Элли возилась со скляночками. «Вот, общеукрепляющие. Вкус мерзостный, так что глотай сразу». Диггори залпом проглотил склянку и скорчился, огромным усилием удержав противную жижу внутри себя. Впрочем, сильная тошнота прошла практически мгновенно, а резерв ускорил восстановление на порядок. Чем ребята занимаются? Готовятся к зачетам? Элли вытащила палочку и попробовала отлевитировать пустую склянку в мусорку. Получилось. Это же просто. Удивился Диггори, предусмотрительно удержавшись от ехидных комментариев, за которые можно было получить весьма болезненных трендюлей. Понимаешь, Элли смущенно покраснела, я не умею колдовать, только магия крови. А сейчас у меня немножко начинает получаться и обычная магия. А кто ты? Я оборотень. Элли превратила левую руку в когтистую лапу и обратно. Наставник меня многому научил и еще немало чему научит. Он очень хороший, оборотень. Диггори начал медленно отступать от девочки. Бесполезно, и на плечи парня легли две узкие ладошки. От меня тебе не сбежать. И вот еще, сболтнешь кому, пасть порву, поставлю клизму, кастрирую, четвертую, а потом удавлю. И милая кавайная улыбка, от которой мурашки пробежали по коже. Диггори сглотнул. Ему стало очень страшно. Господи, ну почему Поттер окружает себя такими фуриями? Возвел он очи к небу. За что, Господи? Чарльз Блэквуд отпрыгнул в сторону. Там, где он стоял, грянул мощный огненный взрыв, направленный вверх. Мгновение, и Элли снова перед ним, вытягивает руку. Стройное оглушающее заклятие ударило девочку в грудь и напоролось на щит, сотканный из черного тумана. Мощный выпад бессильно рассеялся, а сам Блэквуд стремительно создал мощный противо. Щит затрещал, но выдержал следующий выпад девочки, а потом Элли возникла за его спиной и широкой подсечкой опрокинула на спину. Чарли легко перекатился и ответил связкой из трех оглушающих и парализующего. Грамотная связка просто погасла, столкнувшись с тем же туманным щитом. «Достаточно», — подал голос Поттер со своего кресла. «Неплохо, Элли. Чарльз, ты слишком медлителен. Лиза, займись Ноктом. Мальчик хочет вступить в Эспаду». Теодор Нокт волновался, стискивая палочку. За все время существования клуба он не раз и не два видел каждого из Эспады в деле. Но он не боялся. Страх, что за глупости. «Смотри, Дикон». Гарри повернул голову к брату. «Смотри, и ты поймешь, что не обязательно быть вампиром, чтобы быть сильным. А ты тебе нравится быть вампиром? В этом достаточно плюсов, но и минусов хватает», — признал Гарри. «Мне совершенно недоступна целительная магия и очень тяжело иметь детей. Поэтому я и выбрал Дафну в качестве невесты. У девочки сильные зачатки магии крови, которые она успешно развивает. Она сможет родить мне наследника. А плюсы? С биологической точки зрения вампиры совершенно бессмертны, также мы считаемся физически сильнее и быстрее людей. Это не так, просто нам легче развивать скорость и силу. Я на высоком уровне владею магией крови, а сила крови вампира позволила мне в столь раннем возрасте полностью пробудить родовые дары. Но я не уверен, что это из-за моей расовой принадлежности. А из-за чего? Из-за того, что магия рода Поттер увидела во мне надежду и дала мне немалые силы, наложив тем самым немалые обязательства. Смотри, видишь, как он сражается. Нокт упрямо стискивал зубы, пропуская выпад за выпадом, но продолжал отвечать. Иногда его заклятия доставали Лизу, а один раз он изловчился чувствительно достать девочку в бедро. Он человек, но тем не менее держится против одного из самых потенциально сильных вампиров, которых я знаю. Гарри, Ричард неожиданно смутился. А если я умею оживлять мертвых птиц и насекомых? Правда, они долго не живут и рассыпаются. Это просыпается некромантия, один из родовых даров рода Поттер, пояснил Гарри. Давно это происходит, этим летом началось. Что ж, ты вовремя мне сказал. Надо бы найти для тебя учителей, сам я в некромантии не особенно силен. Вот Дафна, да, она сильный некромант. Думаю, пока ты в Хогвартсе, она тебя кое-чему научит. Только смотри, не сболтни, что я ее хвалю. Она-то считает себя редкостной бездарью и старается изо всех сил. А почему они у тебя не пробудились? Ты же лорд, глава рода. Ричард, лорд и глава рода, совсем не одно и то же. Титул лорда дается магией. Глава рода может и не быть лордом, а лорд не обязательно глава рода, хотя такое случается только тогда, когда в роду есть более сильный лорд, как род Гринграсс. А почему не пробудились? Обычно пробуждается не более трех родовых даров, и пробуждение протекает до 16-летия, так что времени у меня еще полно. Ричард серьезно кивнул, впитывая информацию, как губка. Парень он умный и давно смекнул, что раз уж старшего брата вот так прорывает, можно узнать очень много интересного и полезного. Так, стоп. Поттер взлетел с кресла и оказался между Лизой и Ноктом, а вернее, между парнем и опускающейся на него плетью ночи. Щит хаоса мгновенно развернулся на его левой руке и погасил заклятие. Многие пораженно застыли. Что такое? Изумился Ричард, глядя на отвисшие челюсти товарищей. Щит хаоса, зеркальное заклятие, пояснил Блэквуд. Подобрать его ровно такой же силой и плотности, как атакующие заклятие противника, и все это за считанные мгновения, вот истинное мастерство. Тя, в порядке? Нот оперся на протянутую руку и поднялся, стараясь унять дрожь в коленях. Займешь пятую позицию, подвел итог Поттер. Действуй, квинта испада. Нот улыбнулся и отправился к скамьям, немного пошатываясь. Через 15 минут лекция по теории магии, оповестил всех Поттер. А потом, практика в трансфигурации и заклинанием. Теория магии на этот предмет Гарри уламывали общими силами вся чета Поттеров, за исключением Джеймса, а также Дафна и Астория. В целом лорд Поттер оказался неплохим преподавателем, во всяком случае контролировал аудиторию мастерски. Мало кому хотелось схлопотать по мордасам ослабленной плетью ночи и весь день сверкать шикарным синяком в половину лица, а выбитые зубы выращиваются весьма нудно. Общая теория магии. Гарри внутренне собрался. Читать лекции оказалось весьма трудно, ведь следовало преподнести материал так, чтобы он выглядел интересным. Тема лекции – кровь. Сегодня я расскажу вам об отличиях между чистокровными, полукровками и маглорожденными, а также проясню для вас статусы, существующие в магическом мире. Многие из вас, надеюсь, знают это, но вам не лишне будет услышать это еще раз и пояснить товарищам то, что не сумею пояснить я. Подождав, пока испадовцы приготовят пергаменты, Поттер прокашлялся и отхлебнул зелье для укрепления голосовых связок. Сонорусом пользоваться можно, но только раз-два в неделю, а не каждый день. Записали. Отозвался нестройный гул голосов. Итак, начнем с того, откуда собственно возникло подобное разделение. А оно и не возникло, оно всегда существовало. Так же, как и всегда существовало право сильного. Самыми сильными волшебниками были те, у кого оба родителя волшебники. Постепенно такие семьи укрепляли свои позиции и положили начало родам старшей аристократии. К старшей аристократии относятся те роды, которые насчитывают в себе более 20 поколений или же которые признаны магией равными. Подобное признание заслужить очень и очень непросто, и этот вариант не практикуется уже четвертое столетие. Можно постоянно вливать в род только кровь чистокровных, и все было бы хорошо. Но это не есть хорошо. Кто скажет, почему? Близкородственные браки ослабляют кровь, подал голос Симус Финниган, а поколение через 5 все старшие аристократы станут в какой-то мере близкими родственниками. Молодец, возьми печеньку. Так, не ржать, аки лошадки в табуне. Финниган прав. Поэтому старшие аристократы пораскинули мозгами и поняли, что порой нужно вливать новую кровь или обретенных. Так вот, сейчас многие из господ слизеринцев узнают, что их семьи поступали плохо. Усиление рода при чистокровных браках происходит, это правда, но только первые 7 поколений. Далее 2 поколения сила приблизительно остается на том же уровне, а с 10-го поколения начинается деградация. Остановить деградацию очень сложно, разве что подобрать правильного крестного или организовать верный брак. Как это исправить? Да очень просто, влить в рот новую кровь. Статус новой крови или обретенного дается только маглорожденным волшебникам, чей потенциал равен чистокровным. Поэтому перед законами старшей аристократии обретенные считаются равными чистокровным во всем. Яркий пример – род Поттер. 11 поколений чистокровных браков привели к тому, что Джеймс Поттер родился слишком слабым, чтобы претендовать на титул лорда и на перстень главы рода. Поэтому магия рода послала ему зов, дабы он женился на Лили Эванс. Вот здесь папочке крупно повезло, ведь моя мама оказалась обретенной. Результат – я стал лордом в 10 лет. В 12, главой рода. Моя магия, вы, впрочем, и сами видите, что сейчас я на голову превосхожу половину из вас. Гарри делал паузы, позволяя законспектировать необходимое. Скрипели перья, и Гарри напомнил себе о том, что стоит сменить кое-какие стереотипы мира магов, а также наладить канцелярский цех. Записали, вот и славно. Теперь полукровки. Полукровок, такой же волшебник, как и чистокровный, он несет в себе родовые дары, если таковые имеются, от супруга мага, а также владеет потенциалом, равным чистокровным. Да, их резерв при этом почти в полтора раза слабее, но его можно развить. Трудно? Ха, это просто смешно. Тот же Финниган несет в себе родовые дары матери, не скажу, какие. Сходи проверься в Гринготтс, но ритуал стоит 500. Хотя есть идея. Отправишься от Эспады, и гоблины проведут его бесплатно, клуб возьмет оплату на себя. И не только ты, все желающие, сделайте это на рождественских каникулах, я оповещу вас, когда все будет готово и, в случае невозможности прибыть, пришлю людей для того, чтобы вас аппарировали в Гринготтс. Теперь вернемся к теме лекции. Стоит продолжить с того, что магические силы есть у всех, и у магов, и у маглов, только у последних их слишком мало для того, чтобы сформировать полноценное ядро. Очень редко в семье маглов рождается чудо с полностью сформированным ядром. Чудо, которое может стать прекрасной основой для нового рода. Чудо, которое через пару поколений может дать фору многим чистокровных. Чудо, которое сейчас поливают грязью и всячески дискриминируют. Да, маглорожденные куда слабее чистокровных, но ребенок от брака маглорожденного волшебника и чистокровного будет нести в себе все родовые дары и обновленную кровь. И даже не спорь, драка, не то нос сломаю. Дискриминация, гонение, общественное презрение – все это от того, что всякий рад издеваться над более слабым. Нот, Малфой, поднимите архивы своих семей, найдете много интересного. В конце концов, маглорожденного можно принять в род. Ты так поступил со своей сестрой? Подала голос Трейси Дэвис. Совершенно верно, улыбнулся Гарри и подмигнул Гермионе. Все планировалось исключительно по расчету, для усиления моего тогда очень слабого рода. Но магия решила сформировать семейные узы, и теперь у меня есть любимая младшая сестренка, за что я ей безмерно благодарен. Продолжим лекцию. Скрибы. Волшебники с разрушенным ядром. Печально наблюдать за теми, кого выбрасывают на помойку. Ведь у них есть все родовые дары, весь потенциал. Только он запечатан. Посредством довольно сложного и весьма энергоемкого ритуала либо правильного брака эти дары можно возродить. Но на это будет отдельная, совсем не маленькая лекция. Поэтому я перейду к тем, кого называют предатели крови. В аудитории повисла тишина, и все, как один, уставились на покрасневшую со стыда Джинни Уизли. «Да, предатели крови», – безжалостно продолжил Поттер. «Может быть, кто-нибудь здесь знает, кто это такие? Не знаете?» Верно, лучше держать мнение при себе и не стесняться спросить того, чего ты не знаешь, чем выставлять себя посмешищем. Первый закон магии гласит, дети неприкосновенны. Предатели крови – это те семьи, чьи проступки в прошлом настолько омерзительны, что магия накладывает наказание не только на провинившихся, но и на детей. Сложно представить, что нужно сделать такого, чтобы сама магия покарала то самое дорогое, то, на что она возлагает надежды. Такие семьи лишаются всего, силы, власти, вассалов, даже родовых даров. Причем эти дары не просто запечатаны, как у сквибов, они полностью уничтожены. Я не собираюсь удовлетворять ваше любопытство и рассказывать, за какое деяние семейство Уизли потеряло все и как оно усугубляет свое положение. Я и сам все до конца не выяснил и, как вы поняли, не хочу выставлять себя на посмешище. Статус предателей крови означает еще и некоторые, как это получше сказать, отступления от законов магии применительно к ним. Например, у большинства из вас полная ответственность перед магией наступает в 16, когда пробуждаются родовые дары. Очень редко пробуждается больше 2-3 родовых даров, но об этом я расскажу позже. Это тоже отдельная лекция. Предатели крови становятся полностью ответственны, несут полную ответственность перед магией с 13 лет. Есть еще много нюансов, но их рассмотрим позже, когда все мы будем обладать достаточной базой для понимания. А как избавиться от этого статуса? Тихо спросила Джинни, пытаясь сдержать слезы обиды и унижения, катящиеся по щекам. То, что она раньше считала глупыми предрассудками, только что оказалось чистой и очень жестокой правдой. А оспаривать слова единственного мастера магии крови в Британии как-то сложновато. Хороший вопрос, и весьма по делу. На самом деле способов вагон и маленькая тележка, но мне известны два наиболее простых. Совершить деяние перед магией и таким образом стать лордом или леди перед магией, что для тебя, лишенной родовых даров, будет весьма сложно, либо заключить брак и войти в семью супруга или супруги. Но скажу тебе, Джинни, это правда жестоко, но лучше тебе знать ее сейчас, чем тешить себя бессмысленными надеждами. Никто из чистокровных семей, тем более из аристократии, не станет связываться с предателями крови. Особенно с Уизли, ведь вы ничего не сделали для того, чтобы избавиться от данного статуса, только усугубляете свое положение. А близнецы Уизли, которых ты принял в род, подал голос Малфой. Эти двое совершили то, что я и многие мои, КХМ, коллеги считали невозможным, пояснил Гарри. Они сумели возвратить себе родовые умения. Артефактор, зельевар, боевой маг. Без родовых даров это весьма трудная задача, но они справились с этим. Или ты серьезно думаешь, что они заинтересовали меня своими изобретениями настолько, чтобы принять в рот? Да, я начал подозревать об изменении их ядра, но потом провел проверку и убедился. Даже без моей поддержки Фред и Джордж скорее всего взялись бы за ум и стали лордами годам к 30, после чего к их детям вернулись бы все родовые дары и умения. А кроме брака или деяния, спросила Гермиона, ведь ты знаешь, есть еще способы. Разумеется, есть. Гарри посмотрел на Джинни. Принять кровь вампира. Но сразу скажу тебе, в теперешнем твоем состоянии ядра ты просто не выдержишь крови вампира. Укус оборотня тоже поможет, но становиться монстром каждое полнолуние малоприятно. А ритуале, превращающем зависимого от луны оборотня в независимого или истинного, Поттер предусмотрительно промолчал. Он известен в очень узких кругах, весьма сложен и требует чудовищного количества энергии, ведь идет перестройка организма на клеточном и молекулярном уровне, изменяя структуру мышц, костей, связок и преображая ДНК. «Ты знаешь еще варианты», — настаивала Гермиона, состроив свой коронный щенячий взгляд высшего возможного уровня ковайности. «Не может быть, чтобы ты не знал. Может, еще и как», — жестко сказал Поттер. «Так, Миона, кончай сверлить меня своими глазками. Черт, ну перестань, прошу. Ладно, я спрошу у магистра Зингера. Вернемся к теме лекции. Я тебя люблю», — умильно похлопала ресничками Гермиона. А остальные старательно прятали усмешки в кулаки и старались не поднимать багровых от еле сдерживаемого смеха лиц, дабы не было мучительно больно. За насмешки над собой Поттер может запустить чем-нибудь страшным, например, встроенным оглушающим в лоб или копьем ночи в грудь, надолго отправляя в больничное крыло. В общем, лекция проходит, как обычно.